Они вышли на берег. В воздухе пахло солью, шум прибоя усилился. Здесь, в большом саду, окруженном стеною, стоял маленький двухэтажный домик с конюшнями и другими службами. Шедший впереди факельщик отпер в стене калитку, и когда все вошли в сад, запер ее изнутри на замок. Дик и его товарищи были таким образом лишены возможности идти дальше. Они могли бы, конечно, перелезть через стену, но опасались попасть в ловушку. Они спрятались в зарослях дрока и стали ждать. Красный свет факелов все время двигался за стеной. Видимо, факельщики усердно сторожили сад. Через 20 минут оба джентльмена вышли из сада. Изысканно раскланившись, сэр Дэниел и барон пошли по домам, каждый со своей свитой и своими факелами. Едва ветер унес звук их шагов, Дик поспешно вскочил на ноги. Он очень озяб. «Кэпер, посади меня на спину», — сказал он. Они втроем подошли к стене. Кэпер нагнулся, Дик влез ему на плечи и взобрался на стену. «Гриншев», — прошептал Дик, — «лезь за мной. Лежи на стене плашмя, чтобы тебя не заметили. Если на меня нападут, ты мне поможешь». С этими словами он спрыгнул в сад. Было темно, как в могиле. Ни в одном окне не горел свет. Ветер пронзительно свистел в голых кустах. Прибой с шумом обрушился на берег. Больше ничего не было слышно. Дик осторожно полз вперед, путаясь в прутьях и нащупывая дорогу руками. Наконец у него под ногами захрустел гравий, и он понял, что выбрался на аллею. Он остановился, вынул из-под плаща арбалет, зарядил его и решительно двинулся вперед. Аллея привела его к постройкам. Постройки были ветхие, полуразрушенные, ставни на окнах едва держались. Конюшня была пуста, и двери ее распахнуты настежь. На сеновале ни клочка сена, в житнице ни зернышко. Можно было подумать, что здесь никто не живет. Но у Дика были основания не верить первому впечатлению. Он продолжал осмотр. Заходил во все службы, пробовал отворить каждое окно. Наконец, обойдя кругом, он вышел к той стороне дома, которая была обращена к морю. И в самом деле в окне второго этажа виднелся слабый свет. Он немного отошел, и ему показалось, будто по стене двигаются какие-то тени. Он тут же вспомнил, что в конюшне рука его в темноте наткнулась на лестницу. Он сбегал за ней не мешкая, она была очень коротка, но стоя на верхней ступеньке, Дик достал руками железную решетку окна и, подтянувшись, заглянул внутрь. В комнате находились две женщины. Одну из них он узнал сразу, это была госпожа Хэтч. Вторая, высокая, красивая, важная, молодая леди в длинном платье, украшенном вышивкой. Неужели это Джоанна Сэдли? Неужели это его лесной товарищ Джон, которого он собирался выдрать ремнем? Изумленный, он опустился на верхнюю ступеньку лестницы. Никогда он не думал, что его возлюбленная так прекрасна. Его внезапно охватило сомнение, может ли она его любить. Но размышлять было некогда. Совсем рядом кто-то тихо произнес «Тссс». Дик спрыгнул с лестницы. «Кто здесь?» — шепотом спросил он. Гриншев также тихо раздалось в ответ. «Что тебе нужно?» — спросил Дик. «За домом следят, мастер Шелтон», — ответил разбойник. «Не мы одни здесь караулим. Лежа на стене брюхом вниз, я заметил людей, которые бродят во мраке, и слышал, как они тихонько пересвистываются». «Странно», — сказал Дик. «Это люди сэра Дэниела?» «В том-то и дело, что нет, сэр», — ответил Гриншев. «Если меня не обманывают глаза, у каждого из них на шляпе белый значок с темными полосками». «Белый с темными полосками?» — переспросил Дик. «Клянусь небом, не знаю я такого значка. В наших местах таких значков нет». «Ну, раз так, попробуем как можно тише выбраться из этого сада. Здесь мы защищаться не в состоянии. Дом, безусловно, охраняют люди сэра Дэниела, и у меня нет никакой охоты попасть между двух огней. Возьми лестницу, нужно поставить ее на место». Они отнесли лестницу в конюшню и ощупью добрались до стены. Кэппер протянул им сверху руку и втащил на стену сначала одного, потом другого. Они беззвучно спрыгнули на землю и не нарушали молчание, пока не очутились снова в зарослях дрока. «Джон Кэппер», — сказал Дик, — «беги во весь дух в Шорби. Приведи сюда немедленно всех, кого можешь собрать, мы встретимся здесь. Если же люди разбрелись в разные стороны, и собрать их удастся только к рассвету, мы встретимся где-нибудь поближе к городу, скажем, у самого входа в него. Я останусь здесь, с Гриншивом, и буду следить за домом. Беги со всех ног, Джон Кэппер, и да помогут тебе святые». «А теперь, Гриншив», — прибавил он, когда Кэппер исчез, — «обойдем вокруг сада. Я хочу посмотреть, не обманули ли тебя твои глаза». Стараясь держаться подальше от стены и пользуясь каждым возвышением и каждой впадиной, они прошли вдоль двух стен сада, никого не заметив. Третья сторона садовой стены тянулась вдоль берега, и чтобы не подходить к ней слишком близко, они пошли по песку. Несмотря на то, что прилив еще только начинался, прибой был таким сильным, а песчаный берег таким плоским, что Дику и Гриншеву при каждой волне приходилось по щиколотке, а то и по колено, погружаться в соленую ледяную воду немецкого моря. Внезапно на белизне садовой стены возникла словно тень фигура человека, делавшего обеими руками какие-то знаки. Человек упал на землю, но тотчас же немного поодаль поднялся другой и повторил те же самые знаки. Так, словно безмолвный пароль, эти знаки обошли вокруг всего осажденного сада. «Они хорошо караулят», — прошептал Дик. «Вернемся на сушу, добрый мастер Шелтон», — ответил Гриншев. «Тут негде спрятаться. Нас нетрудно заметить. Всякий раз, когда накатывает волна, наши фигуры выделяются на фоне белой пены». «Ты прав», — сказал Дик. «Скорее на сушу».